Глава 30. Глеб. Никогда не думал, что это случится, но я еду домой для того, чтобы отпустить Оксану. И это чертовски тяжело. Но еще тяжелее – объяснить сыну, почему мы с мамой больше не будем вместе. Подумать только. Меня сломала женщина. Стефания хочет все, и я готов ей это дать. Если быть честным, мы с Оксаной давно чужие люди, живущие в одном доме и играющие спектакль для ребенка. И наша пьеса должна была когда-то закончиться. Нет, в моей жизни всегда будут параллели. Я не оставлю Оксану без поддержки. Мы в ответе за тех, кого приручили. Просто наши отношения станут более честными. Еду домой, а перед глазами Стефания. На мне ее запах, а руки до сих пор чувствуют толчки нашей дочери. Мои девочки! Мне кажется, я готов мир перевернуть ради них. Меня распирает от любви к ним, и я готов на все, лишь бы Стефания была счастлива. Мне 40 лет. И я впервые настолько запал на женщину, что готов поменять все ради ее благосклонности. Как же я ошибался, когда думал, что никто и ничто не заставит меня измениться. А сейчас меняюсь ради маленькой женщины. Смешно. И я смеюсь над собой и своими же принципами. Нет ничего нерушимого. А я наивно полагал, что никогда не окажусь у ног женщины. Тру лицо руками, прикуриваю сигарету и выхожу из машины. Смотрю на сына во дворе, который гоняет мяч по газону. Делаю глубокую затяжку и тушу почти целую сигарету. Нужно завязывать с этой гадкой привычкой. Брошу, как только родится дочь. Говорю себе и иду к сыну. Включаюсь в его игру, забираю мяч и забиваю гол. Димка весело хохочет и указывает мне на ворота. «Ты вратарь!» – киваю ему, снимаю пиджак и готовлюсь к серии пенальти. Мы играем около часа, просто гоняя мяч. Мой сын хочет стать футболистом и повторить карьеру Месси или Рональдо. А Стефания родит мне дочь. Кому я оставлю бизнес? Придется сделать еще сына. Надеюсь, Стефания будет не против. Солнце сегодня теплое, небо яркое, прекрасная погода. Сажусь с сыном на лавочку, взъерошивая его волосы. «Ты у меня уже взрослый, поэтому мы можем поговорить как мужчины?» Димка кивает, внимательно слушая. Обнимаю сына за плечи и смотрю на наш дом. «Ты знаешь, я люблю твою маму, но, к сожалению, не как мужчина, а как родственник. Она мне очень дорога. Я хочу о ней заботиться и дать все, в чем она нуждается. Но я встретил другую женщину, и так вышло, что я ее полюбил». Замолкаю, смотря на сына, пытаясь уловить реакцию. Димка хмурится, но внимательно слушает. «В общем, мы с твоей мамой разойдемся. Это значит, что мы не будем жить вместе, как муж и жена. Но мы всегда останемся твоими родителями, и я постараюсь сделать так, чтобы для тебя ничего не изменилось. Так бывает. Я хочу, чтобы твоя мама была счастлива, поэтому отпускаю ее. К сожалению, со мной она несчастлива. С сыном я всегда открыт и максимально честен». «Поэтому она постоянно грустная?» – вполне серьезно спрашивает Димка. «Да, так бывает. Иногда мужчинам и женщинам для счастья нужно расстаться и найти других людей. Я очень надеюсь, что сын меня правильно понимает. Это самый сложный разговор в моей жизни». «Теперь ты не будешь с нами жить и будешь судиться с мамой?» «Не совсем. Мы будем часто видеться, если хочешь, каждый день. Ты сможешь звонить в любое время и приезжать ко мне, когда хочешь». «Почти ничего не меняется. Мы с мамой очень тебя любим. Никакого суда не будет». «Понятно», — вздыхает сын. «Прости, так складывается жизнь. Но у меня есть и хорошая новость. Женщина, которую я люблю, ждет ребенка. И через пару месяцев у тебя появится сестренка. Совершенно не знаю, какой реакции ожидать. Сын либо обрадуется, либо возненавидит меня». «Сестренка?» На его лице удивление. «Уже хорошо». «Да, ты станешь старшим братом». Димка улыбается и меня немного отпускает. «А твоя женщина разрешит мне к ней приходить?» Опять хмурится Димка. «Конечно, это ведь твоя сестренка. Никто не может тебе запретить ее видеть, играть, учить и оберегать». «Здорово. А мама знает?» «Нет, и ты пока не говори. Сейчас ты переоденешься, и водитель отвезет тебя к бабушке, а я поговорю с мамой». «Сядь», — говорю Оксане, указывая на кресло в гостиной. «Я опаздываю на массаж». «Отмени его, нам нужно поговорить», — говорю немного резко. «Понимаю, что нужно быть мягче, но горькую новость никак не подсластишь». «И ведь я обещал ей, что она всегда останется моей женой, при любых обстоятельствах. Никогда не говори никогда. Никогда нельзя быть уверенным на 100%. Жизнь непредсказуемая штука». Оксана смотрит на меня с подозрением, но все же садится в кресло и быстро что-то пишет в телефоне. А я иду к бару и наливаю ее любимого сливового вина. Протягиваю бокал и сажусь в кресло напротив. «Как ты видишь свою жизнь без меня?» – спрашиваю я, смотря как она крутит в руках бокал. «Что?» «Ты поняла вопрос». «Я не представляю свою жизнь без тебя». Она отпивает вина и отводит взгляд. «И все же представь, что меня нет». «Тебя и так постоянно нет. Ты вроде живешь со мной, но не со мной», — констатирует Оксана и залпом допивает вино. «Ты говорила, что для полного счастья тебе не хватает любви. А я хочу, чтобы ты была счастлива. К сожалению, я не могу тебе этого дать. Поэтому отпускаю тебя. Ты свободна и вольна делать все, что хочешь. Я же, в свою очередь, оставляю тебе этот дом и обещаю полное обеспечение». С Димкой я поговорил и все объяснил. Для него мы по-прежнему семья. В руках Оксаны трескается тонкий бокал, и осколки впиваются в ее ладонь, по которой стекает струйка крови. Но она словно не чувствует, смотрит на меня во все глаза. «Оксана!» Встаю с места, подхожу к ней, разжимаю пальцы и вынимаю осколки. «Пошли!» Беру ее за руку и веду в ванную на первом этаже. Включаю холодную воду, смывая кровь с ее руки. «За что ты меня бросаешь? Что я сделала не так?» Мертвым голосом спрашивает она, пока я достаю из аптечки перекись и бинт. «Ты ничего не сделала. Ты замечательная женщина, хорошая мать и дорога мне. Но... но как женщина я тебе не нужна!» Ее голос срывается, и Оксана вырывает ладонь, которую я пытаюсь забинтовать. «Ты нашел себе новую шлюху?» У нее начинается истерика. «Ты же обещал, что я навсегда останусь твоей женой! Твои слова ничего не значат?» Она кричит все громче и громче, выливая на меня всю боль. «Я же все терпела! Я молчу и ничего не требую! Что я сделала не так?» Ее голос хрипнет, и она начинает задыхаться, пытаясь вдохнуть. Хватаю ее за скулы, заставляя смотреть в глаза. «Тихо!» — приказываю я, и она тут же замолкает. К сожалению, Оксана настолько управляема, что не понимает по-хорошему. Ею всегда нужно управлять. Дыши глубже. Вдох, выдох. Вот так. Еще вдох и выдох. И она дышит, смотря мне в глаза. А теперь дай мне руку. Оксана протягивает ладонь, и я забинтовываю ее до конца. Пошли. Пропускаю ее вперед, и она покорно идет в гостиную. Садись. Вновь наливаю ей вина, а себе немного виски, и сажусь в кресло. «Я буду тебя обеспечивать и поддерживать во всем. Димка останется с тобой, но при условии, что ты будешь им заниматься. Впадешь в депрессию – заберу его. Займись чем-нибудь. Не умеешь – научись. Заведи новое знакомство. Найди себе мужчину, который будет тебя любить. Я хочу, чтобы ты была счастлива». Оксана залпом допивает вино и тянет бокал, намекая, чтобы я налил еще. Мы молча пьем, думая каждый о своем. Оксана изрядно пьянеет, но это даже к лучшему. Ей нужно как-то расслабиться. И я не могу ее оставить сейчас одну, потому что не уверен в ее адекватности. Да и в ближайшее время тоже не уверен, что она не сотворит что-нибудь неадекватное, особенно когда узнает, что я ухожу к Стефании, и она ждет ребенка. Я, конечно, приставлю охрану, но этого мало. В таких случаях нужно резко переключиться на что-то другое. «Ты же меня никогда не любил», — не спрашивает, утверждает, и я честно киваю. Я вообще отрицал понятие любви, считал, что это подростковая тема. «А я любила», — пьяно усмехается она, — «до такой степени, что сейчас сижу и думаю тебя убить, чтобы ты никому не достался», — вполне серьезно сообщает она. Это злость, горечь, обида и боль. И это нормально. Запишись к психологу. Тебе помогут это пережить и шагнуть в новую жизнь. «Я хочу в клуб, или как там у вас это называется?» — заявляет она. И уже сама идет к бару. «В какой клуб?» Оксана никогда не была любительницей танцулек, несмотря на то, что занималась гимнастикой, танцами в юности. «Ну, или дом, кажется, так?» — выдает она, открывая бутылку с мартини. А я истерично усмехаюсь. «Да, есть такой клуб, куда я когда-то давно был вхож. Ред Дом. Но я не тематик. Так, больше для развлечения и понятия психологии сексуальных практик. Ты пьяна и сама не понимаешь, о чем просишь». Наблюдаю, как Оксана наливает себе мартини, расплескивая напиток на барную стойку. «Я как раз-таки понимаю. Ты совершенно меня не знаешь», — усмехается она. «Я много изучала этот вопрос и даже общаюсь на форуме с нижними девочками». «С чего такие наклонности?» — выгибаю брови. А сам думаю, что Оксана на самом деле идеальная нижняя, но в лайт-версии, больше ванильная. Она даже сейчас успокоилась, только когда я приказал, а не попросил. «Ну, знаешь ли, когда мужа постоянно нет дома, и ему нет до меня дела», — заплетающимся языком говорит она и закатывает глаза. «Я нашла приглашение в Ред Дом на тематическую вечеринку в твоем столе. Стала интересоваться. Это было увлекательно. Я уже 2 года изучаю тему, и моя знакомая по переписке сказала, что это лучшая психотерапия». Оксана отпивает мартини и, уже пошатываясь, возвращается ко мне и садится в кресло, с вызовом смотря мне в глаза. «Мне больше хотелось порадовать тебя. Я думала внести разнообразие, и, может, тогда ты бы заинтересовался мной как женщиной, но я никак не могла преодолеть стыд». Она замолкает. А я все больше думаю, что она права. Тема и правда своеобразная терапия. Грамотный тематик может перевернуть сознание женщины. «Давай ты ляжешь спать, а утром, когда будешь трезва, мы поговорим». «Нет, утром меня накроет депрессией и стыдом, и я опять захочу убить тебя или себя. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас позвонил своим знакомым и договорился насчет меня», — требует она. «Ты обещал помочь мне». «Ну, чем бы дитя не тешилось», — усмехаюсь я и набираю номер Назара. Он грамотный психолог и сможет понять, на самом деле Оксана нижняя или это самообман. «Алло, Назар, это Романов», — здороваюсь я, как только он берет трубку. «Романов просто так не звонит», — усмехается он. «Так что ближе к делу». И я объясняю ситуацию, вкратце описываю Оксану и ее состояние. Он долго слушает, задает вопросы и хмыкает в трубку. «И если ты решишь, что она действительно этого хочет, то ей нужна только лайт-версия и только в качестве сессии, без 24/7. «Дорогой мой друг, только я решаю, что нужно нижней, и только после недельной терапии. Насколько она ведома и покорна?» «Максимально». «Хорошо. У меня как раз сейчас нет нижней. Я хочу с ней познакомиться. Люблю вводить женщин в мир греха», — усмехается Назар. «Пусть это аморально и грязно, отдавать свою жену, но это действительно сейчас может ей помочь. Оксана мне дорога. Я знаю, что Назар не причинит ей вреда. Он не любитель темы. Он, можно сказать, гуру, философ, адепт и тонкий психолог. Я договорился. Это своего рода терапия для тебя. Ребенка на это время я забираю, пока ты не придешь в себя и не определишься, чего хочешь. Для кого-то это может показаться ненормальным, но мне становится легче. Назар вылечит ее от больной привязанности ко мне. Если женщина не может стать самостоятельной и самодостаточной, нужно вложить ее в надежные руки».